Однако пальцы Юки продолжали беззастенчиво исследовать глубины киски, пока влажные мягкие стенки лона содрогались изнутри. Рита чувствовал, как нарастало давление, то же касалось и Рёка, которая через пару секунд начала невольно закатывать свои тускнеющие очи, ощущая себя так, будто бы ее разум накрыло вуалью из вожделения и экстаза. Потому, стоило парню напоследок надавить подушечкой указательного на пульсирующий клитор Микадой и провести по нему же круговым движением, у школьной медсестры сразу же сорвало крышу под довольный смешок обладателя системы совершенного человека. Ах, ах! В конце концов, Юки смилостивился над своей пассией, прекратив специально прикрывать ей рот ладошкой. Рёка, словившая без сомнения один из самых впечатляющих оргазмов, наконец-то вдохнула кислороды легкими и бурно кончила от блаженства, совсем не сдерживая трепетную дрожь конечностей. Микада не стеснялась того факта, что она брызнула любовными соками прямо ему на руку, едва ли не испачкав белую рубашку вырвавшимся градом из женских выделений вперемешку с нередкими каплями пота. Вообще, в данное мгновение Микада было в принципе плевать на все, кроме обогащения возбужденной себя превосходным удовольствием. Она поймала период исключительной эйфории, когда любая мысль в ее голове не имела значения. Рёка чувствовала, как пальцы Рита скользили внутри нее, отчего медсестра до сих пор не могла осознать происходящее. Подросток доминировал, и ей это только нравилось. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 5. Если бы мне удалось заснять на камеру то, как тебя восхитительно плющит от оргазма, у меня получилось бы великолепное кино нам на память. Юки нагло усмехнулся тяжело дышащей женщине в лицо, резко поднимая ее голову за подбородок. Лишенная возможности ответить трезвыми словами, Микада лишь восторженно промычала, поглядывая пламенным и опьяняющим взором на парня перед собой, ведь ее светло-зеленые очи сейчас чуть ли не искрились от переизбытка положительных эмоций, которые она испытала за какие-то несколько минут. Однако на этом ничего не заканчивалось. Рита вытащила из киски Рёка пропитанные выделениями пальцы, затем проведя ими по опухшим алым губам медсестры. Женщину же будто бы ударила молнией, ошарашенная подобным развратом, она непроизвольно приоткрыла ротик, а после ощутила вкус собственных соков, которые и так все это время стекали по столу на пол. «Постой!» – горячо прошептала Микада, но Юки ее совершенно не слушал, ведь прекрасно понимал, что она и сама тащится с этого. Рита со звериным оскалом на лице заставлял несравненную школьную медсестру облизывать влажные пальцы. Своим язычком Рёка страстно проводила по его указательному, среднему и безымянному, утопая в животном удовольствии. Даже для нее это являлось тем еще развратом, посему разум Микада вновь и вновь терялся из-за глубокого наслаждения. Факт извращения подталкивал лона женщины трепетать от поднимающегося возбуждения, а ее зеленые глаза обволакивались пеленой безумного вожделения. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 6. Как раз Юки этим и решил воспользоваться. После столкновения со сталкером, что нацелился на Лалу, настроение у него было особым. Как только он оказался в кабинете Микада, парень тут же захотел подчинить себе зрелую женщину, чья сексуальность не имела зримых границ, тем более инопланетные черты в ней его ни разу не пугали. Просто инстинкты, которые сегодня таки взяли над ним вверх. Рёка ведь не девственница, так почему бы им не заняться грубым сексом? Теперь моя очередь. Глаза Рита хищно сверкнули золотом. Он быстро избавился от ремня и воспользовался им, чтобы крепко связать белоснежные руки Микада. Женщина тихо застонала, к тому же, осознание пришло не сразу. В конце концов, нынешние действия Рита были слишком уверенными и отточенными. Ясность в глазах школьной медсестры проявилась поздно, ибо спустя несколько секунд она уже стояла на коленях, пока Юки властно держал ее за волосы. Стараясь намотать коротковатые каштаново-рыжие локоны на кулак, парень следом приспустил свои брюки с выступающей палаткой. Боец Рита мигом оказался на свободе, тычась в красивое личико Рёка. Медсестра старшей школы Сейнан была сильно шокирована тому, насколько возбужденный член возвышающегося над ней подростка поражал своими размерами. Его нижний брюк явно отличался от того, как выглядел неделю назад. Тем более, когда набухшая головка опустилась Микада на лоб, женщине стало еще тяжелее дышать. Вызывающий запах ударил ей в нос. Своими губами она ощущала каждый миллиметр пульсирующих по всему стволу вен. Осмысленность в светло-зеленых глазах Рёка опять превратилась в пыль. Она шумно сглотнула накопившуюся вязкую слюну, чувствуя поднимающийся жар в области паха. На полу под ней успела собраться небольшая развратная лужица любовных соков. Ее руки связали ремнем, оттого они будто бы одеревенели. Крупный член упирался медсестре в лицо, лишь так она не заваливалась вперед. Микадо начала отчетливо понимать, что ей особо и не надо многого в данный момент, чтобы снова безудержно кончить. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 7. «Давай приступим», – прошептал парень, одной рукой держа свою пассию за волосы, а другой направив свой член к ее припухшим губкам. Микадо же не сопротивлялась, головка его дружка резко проскользнула внутрь, каясь по пути розового язычка. Пытаясь вновь вздохнуть, Рёка опять столкнулась с проблемой нехватки кислорода. В конце концов, это не то же самое, что простой минет, ведь Рита едва ли не насильно пропихивал свой член в горло медсестры. Судорожно вдыхая, женщина только помогала Юки вдоволь насладиться сжимающейся глоткой. Слюни служили эдакой смазкой. Губы Микадо обернулись вокруг ствола члена. Половина от его размеров моментально оказалась у нее во рту. «Ха-ха!» – протяжно выдохнул парень, также теряя над собой контроль. Золотистые глаза сияли от возбуждения и сверху вниз глядели на бедную задыхающуюся Рёка, у которой в уголках глаз собирались слезы. Игнорируя все ее дергания и излишние трепыхания, он активно двигал тазом вперед и проталкивал свой член в уютное горло школьной медсестры, что было полностью влажным и горячим. Нет, даже скорее обжигающим, отчего его тут же бросало в дрожь. Положив руки на голову Микадо, Рита властно натягивал ее ротик и от наслаждения прикрывал собственные глаза. Тело Рёка же часто содрогалось, но парня это нисколько не волновало. Он продолжал проталкивать свой член, несмотря на давящуюся медсестру, что стояла на коленях и испытывала определенные трудности из-за его резких движений тазом. Дорожки соленых слез потекли с уголков век, тем не менее, светло-зеленые очи Микадо на деле тряслись от животной страсти. Соки любви с ее киски развратно растекались по полу. Рёка возбуждалась не меньше, чем Юки. Неожиданно она осознала, что внутри нее поднималось необычайное волнение от доминирующей позиции своего партнера. Наблюдая своим помутневшим взглядом скалящегося Рита, женщина чувствовала приближение оргазма. Ох, если бы только ее руки были свободны, а не связаны ремнем. Она бы тотчас начала мастурбировать, чтобы наконец-то обкончаться и утонуть в блаженстве. Однако сегодня у нее не было прав на подобное. Главную роль на себя в этот раз взяла именно Рита. Чуть опустив свои ладони, он пальцами схватился за заостренные эльфийские ушки инопланетянки, поглаживая их и ни на секунду не прекращая долбиться в ее горло. Все чувства пропадали и сосредоточивались на грядущем оргазме, так что даже кабинет сменился темнотой, как будто бы Юки ослеп на мгновение. Микадо оставалось лишь мычать и давиться от крупных размеров ствола, однако если бы не мужской агрегат во рту, она определенно бы хрипла, но сладостно застонала от столь разящих до мурашек прикосновений к ее ушкам. «Ха-ха!» – протянул низким голосом парень, следом переместив ладони с красных ушек на шею женщины и напоследок сдавив ее горло. В тот же момент Рита тихо прорычал и сделал свой завершающий толчок тазом. Его член, что доселе без устали двигался внутри ротика Микадо, давая ей прочувствовать давление на челюсти и удушение от скопления слюней, резко содрогнулся. С уретры вырвался поток спермы, которым парень с полной расслабленностью на лице как раз и изливался в горло Рёка. Оргазм также накрыл Юки с головой. Не отпуская школьную медсестру, он кончал и заставлял ее сразу глотать все семя. Микадо была вынуждена это сделать, как минимум, чтобы не задохнуться в дальнейшем, ведь твердый член до сих пор давил на челюсть. Тем не менее, ее рот беспощадно использовали для собственного удовлетворения, но она почему-то не могла пожаловаться на это. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 8. Казалось бы, со всех сторон идеально, но Рита хотелось большего. Глава 35-18+. Ха-ха. Сделала судорожный вдох вся раскрасневшаяся Микадо, как только парень вынул из ее влажного и теплого рта свой крупный член, что чуть ранее излился внутрь густыми потоками спермы, обжигая и без того горячие стенки горла. Потрясенная и несколько усталая после орального секса, в котором она толком-то и не принимала полноценного участия, медсестра тяжело дышала и не могла сосредоточиться на собственных мыслях, не чувствуя рук из-за ремня на запястьях. Рёка проглотила семя Юки, отчего горьковатый привкус не спешил пропадать с ее языка. Слюни смешались с каплями оставшейся белой жидкости. Короткие волосы каштаново-рыжего цвета растрепались, На шее кроме засосов еще возникли следы от удушения. Мутный взгляд зеленых глаз не мог сфокусироваться в одной точке, а из киски женщины продолжали развратно стекать любовные соки, приумножая лужицу под ногами. И все-таки Микадо ныне выглядела просто шикарно. Под дорожками стекал по упитанной фигурке, порой собираясь на кончиках розовых сосков. На ее коленях образовались едва заметные ушибы, виною которых служил твердый пол, а припухшие губы Рёка будто бы требовали возобновить их предыдущие страсти. Юки оценивал женщину на 11 баллов из 10, со скалом удовлетворения наслаждаясь эстетическим представлением перед собой. Сердце Рита словно разрывалось от переизбытка бурных эмоций и высшего желания сойти. Как и ожидалось, грубо покорять зрелую красавицу намного приятнее, чем притворяться смущенным девственником. Воображение парня уже писало невероятные картины того, как он управляет всей галактикой на троне короля Девилюка в окружении всевозможных прелестных представительниц женского пола. Землянки или инопланетянки, это перестанет быть важным, когда у него получится провести свадьбу с любимой Лалой, к которой Юки искренне привязался за ее позитивный характер и блистательный образ. Тем не менее, Рита прекрасно осознавал, что за лучшую жизнь придется сражаться. Полученные после контактов с девушками очки привязанности нужно вкладывать с умом. Совсем недавно Юки думал о том, что для начала ему стоит, с помощью системы, привести личное физическое состояние в пику своей человеческой формы. Однако теперь парень решил идти по совершенно иному пути. Харизма. Плюс 4. Харизма. 20. Официально, данный показатель значительно перешагнул прошлую отметку среднего параметра. Фактически неуловимые, но довольно-таки существенные изменения, что с положительным окрасом будто бы прокатились волною по телу, словно омывая парня. Его аура, запах, глаза, волосы, брови и кожа стали привлекательнее, чем прежде. Микадо подняла свой затуманенный взгляд на него и громко сглотнула, поддаваясь возбуждению. Рита снял с себя рубашку, демонстрируя подкачанные прессы рельефные мышцы. Женщина же вообще не понимала, через какие трансформации обязан был пройти Юки за эти несколько дней, чтобы так здорово преобразиться. Посему, и без того покрытая румянцем Рёка ощущала дикую слабость на душе, но вместе с этим ей хотелось взять и упасть в объятия подростка. Однако тот не прекращал властвовать над медсестрой. Из-за последнего ее киска периодически вожделенно содрогалась изнутри, выделяя все больше и больше любовных соков. Таким образом, сгораемая от тяги к сексу Лона целиком и полностью игнорировала свою хозяйку. Очки привязанности. Плюс 1. Очки привязанности. 5. Хах. Юки позволил себе усмехнуться, следом бесцеремонно схватив Микадо за ее пряди мокрых от пота волосы, направив лицом вниз. «Че, что ты?» — в шоке воскликнула Рёка, с видимым неудобством повернув голову на бок и неосознанно выпитив округлую попку. Ее поразительная в своем громадном размере грудь выразительно прижалась к полу. Розовые соски терлись о линолеум из-за того, что женщина пыталась привстать на месте. Тем не менее, ничего не получалось в связи с тем, что у нее были связаны ремнем руки. Сплошная неудача для Микадо, охваченной натуральным смятением. К тому же, она пленительно вертела своей пышкой попкой, а ее киска сверкала на свету от влаги. Юбка задралась, а трусики сползли до коленок. В своем унизительном положении, медсестра часто пыхтела, стараясь подняться и тем самым только дополнительно придавая себе жечарующий облик завоеванной дамы. «Вы даже не представляете, насколько сильно я хочу подчинить вас сейчас, Микадо-сенси. В конце концов, глупо отворачиваться столь превосходной женщины. Будет куда лучше, если вы присоединитесь к моему гарему», — со страстным откровением признался шепотом устроившийся позади нее Рита, чьи золотистые глаза словно обдавали зноем от горящих в них ощущений жажды и влечения. «Стоп, о чем ты говоришь? Сперва послушай меня, Юки-кун», — несколько взволнованно воскликнула школьная медсестра, покуда стук в ее ушах становился все громче и громче с каждой последующей секундой, соответствуя ускорившемуся биению собственного околдованного сердца. «Очки привязанности. Плюс 1. Очки привязанности. 6. После руки парня резко опустились на упругую попку Рёка, отчего по кабинету эхом раздался звук смачного шлепка. Из уст не ожидавшей подобного женщины вырвался томный вскрик. Из ее киски непроизвольно каплями брызнули любовные соки, однако Рита не беспокоился об опрятности. Он сжимал и стискивал в ладонях мягкие ягодицы Микадо, всецело наслаждаясь громкими эротичными стонами последней. «Ах!» Распрощавшись с брюками, которые в дальнейшем будут лишь мешать ему. Юки широко расставил ноги и все-таки помог Микадо привстать, держа Рёка за запястье и после приближая головку своего члена к входу в ее киску. Стекающие выделения служили идеальной смазкой, так что стоило парню совершить несколько легких толчков к половым губам женщины, естественно, работая тазом, как его дружок мгновенно оказался внутри обжигающего и влажного лона сексуальной школьной медсестры. Отличная поза надзирателя с учетом выпеченной назад попки медсестры, что так и просила наказание для себя. Слегка согнутые ноги, корпус чуть под наклоном, из-за чего ее великолепные сиськи колыхались в такт порывистым движением. Он грубо держал Микадо за сцепленные кожаным ремнем кисти и продвигался по преисполненным похотью недрам своим весьма внушительным аппаратом. Ах, ах, уста женщины почти сразу же настроились под оглушительные стоны разврата. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 7. Насыщенные смазкой мокрые стенки киски Рёка пульсировали в наслаждении от столкновения с крупным членом внутри себя. Рита запихивал своего дружка ей в лоно как можно глубже, не забывая активно хлестать ладонью зрелой медсестре по ягодицам и нисколько не жалея извращенку под собой. Ведь вскрики, охи и ахи в достаточной мере сообщали о том, насколько Микадо было приятно. Та лежала лицом вниз, пока Юки вдалбливал в ее распутно хлюпающую пещерку свое неистовое орудие. Как будто бы порочный приговор, что обязался сегодня свершиться над ней. Ах, ах, звонкие похабные стоны зрелой женщины звучали без остановки, которые для ушей Рита были как чудесная симфония. Изначально придя к оргазму всего несколько минут назад и не до конца избавившись от блаженных ощущений, парень между тем снова чувствовал нарастающее давление в области паха, что в итоге волною прокатывалось по всему телу. Каждый сантиметр плоти Юки будто бы соприкасался с острыми иголками, которые по наитию вонзались в его кожу, но приносили в ответ не боль, а стремительную эйфорию и ее фееричный конец. Член проталкивался внутрь, пока влажные и горячие стенки киски сокращались, стимулируя сей замечательный процесс. Грубый секс напрочь сносил крышу им обоим. Да, это касалось и Рита, что принял на себя роль доминирующего, и угнетенный парнем Рёка, вскрики которой словно просили пощады над ней, до такой степени подросток затрахал ее. Ах, ах, ах, любовные соки крупными каплями мелькали в воздухе, следом оседая на полу. Киска Микадо пошло хлюпало, а член Юки быстрыми порывами проносился внутри дивного лона, которое даже от всех резких толчков не теряло своей общей узости. Невероятные ощущения поглощали душу и сердце полностью, от разума тем более ничего не оставалось. Головкой своего величавого бойца парень бился о матку Рёка, то продвигаясь вперед, то наоборот вытаскивая весь мокрый от женских выделений агрегат, чтобы затем вновь качнуть тазом. Своеобразный круговорот прилагаемых усилий, каждый новый рывок, как знак крепчающей связи между ними, как, например, трепещущие стенки, что в ответ не просто сжимались, но и будто бы старались выжать из него всю энергию. С этим Юки чувствовал себя так, словно достиг с Рёка совершенной синхронизации. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 8. Ах, ах. Системные уведомления сыпались на сознание парня, однако он не обращал на них своего внимания. Парень сосредоточился лишь на своей пассии. Рита схватил зрелую медсестру за связанные ремнем руки и резво потянул на себя. Женщина вскрикнула громче обычного, ее спина теперь прижималась к крепкому прессу Юки, пока тот продолжал долбить развратно хлюпающую киску. Однако нынешний темп не мог оставаться таким навсегда. Шикарное тело Микадо начало бешено подрагивать. Спустя пару секунд, как только Рита ускорился, раскаленная лона женщины стала безумно сокращаться. Пульсация внутри усилилась, даже сам парень не хотел останавливаться сейчас, настолько его поглощало это чувство бесконечного удовольствия. Сжимающие стенки словно и не думали делать передышку. Подняв руки Рёка кверху над головой, Юки прижал ее тело к себе, а после ладонями страстно стиснул внушительную покачивающуюся грудь и осуществил своей самый мощный толчок. Ах, не сдержалась Микадо в своих стонах, окончательно поддаваясь влиянию грубого соития и закатывая зеленые очи. Любовные соки брызнули из киски женщины. Оргазм настиг ее и окунул в океан наркотического кайфа. Стенки внутри нее сжались, из-за чего в тот момент в глазах парня картина мира чуть ли не потемнела от блаженства. Член Рита будто бы оказался в тисках, лона Рёка сократилась в последний раз, даруя ему невообразимое удовлетворение. Терпеть уже не было сил. Наконец-то для Юки все сошлось в единой точке. Соприкасаясь кончиком головки с мягкой и податливой маткой Микадо, он выплеснул накопившееся семя в киску школьной медсестры, ощущая, как немеет его тело, а приятные импульсы разносятся по всем уголкам. Чувство освобождения с радостью возвело для него путь на небеса. Если бы подросток умер, то попал бы в рай, не иначе. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 9. Сперма потоком хлынула из лона Рёка, чьи светло-зеленые глаза до сих пор не могли осмыслить происходящее. Она ощущала себя так, будто бы и впрямь больше не могла бы и дня прожить без такого секса. Глава 36. Заново одевшись в школьную форму и кое-как приведя себя в порядок после воистину жаркого секса, Рита небрежно и даже лениво разлегся на медицинской кровати в кабинете, одновременно с этим наблюдая за Микадо, что прямо сейчас открывало окна в помещении. В конце концов, из-за их акта крайне грубого сеанса разврата, повсюду расходился распутный запах, от которого чуть ли не кружилась голова, настолько тот сильно ударял по носу. Если комнату не проветрить, то Рёка в дальнейшем не сможет здесь работать вообще. Все-таки тяжело находиться вместе, что лишь одним своим ароматом заставляет женщину возбуждаться вновь и вновь. Для Микадо просто невозможно сосредоточиться на главном, ибо любая адекватная мысль ускользает из ее разума в мгновение ока. В памяти только мелькают сцены их недавнего непотребства, в которой школьная медсестра будто бы окунулась на максимальную глубину. Еще никогда она не чувствовала себя до такой степени извращенной во время секса. Тем не менее, Рёка было незазорно признаться в том, что ей очень даже понравилась доминирующая инициатива со стороны Юки. Как минимум, теперь женщина хотела бы в будущем как-нибудь повторить их совместное рандеву в старшей школе Сейнан. Подобное удовольствие, которое легко сравнить с настоящей эйфорией и экстазом, она вовек не забудет. Другое дело, что имелась небольшая проблемка конкретно в самом подростке и его серьезном положении официального наследника короля Девилюка. Таким образом, многие вещи ныне требовали отдельных размышлений. Рёка была бы точно не против того, чтобы остаться наедине с собой и своими думами, однако Рита почему-то не спешил покидать ее кабинет, продолжая отдыхать на койке. «Хорошо, помнится, в пылу страсти ты заговорил о гареме. Ты ведь не шутил об этом?» — задалась вопросом женщина, которая еще с прошлого раза специально на всякий случай оставила в шкафу пару штук сменного нижнего белья, отчего сейчас выглядела вполне цивилизованно. «Разумеется. Тем более Лала уже одобрила мой выбор. Я ничего не скрываю. Она будет главной женой во дворце, но готова с радостью подружиться со всеми», — улыбнулся Юки с особой нежностью, как только речь пошла об инопланетной принцессе с другой планеты. «Ты, правда, любишь ее?» — уселась на край постели Микадо, обращаясь к молодому парню с непритворным и чистым в своих помыслах любопытством без единой нотки зависти либо ревности. «Еще как», — гордо заявил Рита, затем приподнявшись с медицинской кровати и аккуратно приобняв сидящую красавицу, что поражало своей созревшей красотой женщины 27 лет. «Так значит, ты хочешь, чтобы я стала твоей наложницей?» Уголки алых губ Рёка изогнулись в очаровательной улыбке, а ее зеленые глаза с легкостью покорили и пленили бы любого представителя противоположного пола. Естественно, кроме Юки Рита, который сегодня испробовал школьную медсестру полностью, оставив едва ли не на каждом сантиметре ее тела засосы и прочие похабные следы. Буквально, на коленях Микадо успели образоваться синяки, а на запястьях ссадины от ремня. Он бросил короткий взгляд на красноватые отметины в виде пальцев, что расположились на шее Рёка из-за недолгого удушья. Грубый секс определенно может потом повлечь за собой некоторые последствия, однако разве кто-то из них по итогу жалуется друг другу? «Именно», — с твердым кивком ответил Юки, следом убирая часть локонов женщины и касаясь язычком мочки ее заостренного ушка. «Ха-ха!» Томный вздох почти сразу же вырвался из прекрасных уст Микадо, чьи бледные щечки мгновенно зарумянились. По коже медсестры прошли табуном мурашки. Рита ласково поглаживал ее бедра, из-за чего она снова возбуждалась и вспыхивала огнем страсти изнутри. «Вы будете моей наложницей. Конечно же, второй после Харуны Сайрендзи, моей одноклассницы. Ей я это предложил намного раньше, хоть и лишился девственности как раз с вами», — изрек парень нетерпящим всяких возражений тоном, пока его руки будто бы совершенно случайно начали нагло блуждать по пышному и фигуристому телу Рёка. Между тем, женщина тихо постановала от того, как Юки плотоядно стискивал ее грудь через розовый топ. Он еще и вознамерился опять поцелуями покрыть всю шею Микадо, перед этим возбудив последнюю стимуляцию эльфийских ушек. Рита умело пользовался моментом, не давая своей собеседнице возможности отказаться от его крайне странного предложения стать частью гарема. К тому же, увеличенный параметр харизмы в статусе системы в равной степени с вожделением воздействовал на разум школьной медсестры. Очки привязанности. Плюс 1. Очки привязанности. 10. Притянув Рёка к себе поближе, Юки повалил ее на койку и в тот же момент, собственно, оказался над ней. Прелестное и притягательное личико медсестры можно было разглядывать целую вечность. Алые щеки от одновременного возбуждения и смущения здорово умиляли парня. Находясь сверху, он имел право сделать с ней все, что только пожелает сейчас. Оттого картина и не переставала смотреться так по-своему чудесно и обворожительно. Сердечко инопланетянки подчистую подчинилось ему, вызывая на губах Рита искреннюю улыбку. Тем более, в отличие от их первого секса, в сей раз накопленных очков привязанности в статусе системы предстало значительно больше. Подобное доказывало, что у Микадо возникли неподдельные чувства симпатии к нему. Это бесспорно радовало его. До абсолютной любви, как с той же принцессой планеты Девилюк, несомненно, далековато. Однако Рита верил, что рано или поздно, они также смогут полюбить друг друга. Каждый член гарема достоин одинакового уровня привязанности. Хотя, его чересчур явное влечение к Сателин вряд ли кто-либо сможет перебить в этой жизни. Тем не менее, Юки не был против того, чтобы дать шанс любой девушке. «Думаю, что теперь могу обращаться к тебе без всяких суффиксов и прочих уважительных вещей, а лишь по имени. Рёка, позже я познакомлю тебя с Лалой. Она добрая и дружелюбная милашка, потому я надеюсь на то, что ты найдешь с ней общий язык», — шепотом вымолвил парень, нежно поглаживая румяное личико тяжело дышащей сексуальной женщины, чей мутный взгляд зеленых очей словно поглощал любой свет от ламп в кабинете. «Я постараюсь, ладно», — со смиренным вздохом произнесла Микадо, покуда сердечко той продолжало наполняться различными теплыми эмоциями, тем самым только мешая медсестре нормально воспротивиться нынешней необыкновенной ситуации. Ей толком-то и не оставляют выбора, ставя перед фактом того, что Рёка уже уготована роль в гареме Юки. Причем, Микадо всегда позиционировала себя как независимая одиночка, привязанная разве что к науке. Ведь совсем недавно она смогла освоиться на Земле, устроившись на официальную должность медсестры в старшей школе, при этом открыв частную клинику для других пришельцев, которые скрывались на данной планете. Однако весьма сомнительно, что Сейнан и дальше будет таким же спокойным городком. Скорее даже наоборот, с учетом прибывшей сюда Лалы Сателин Девилюк, что выбрала себе в женихи обычного человека. Впрочем, касательного последнего момента, у Рёка в голове проносились некоторые сомнения на эту тему. Для ничем не примечательного землянина и школьника 15 лет Рита был слишком хорош в сексе. Чрезмерно, ибо в прошлый раз он точно являлся девственником. Однако последующие размышления Микадо были прерваны звонком на перемену. Парень же вскочил с медицинской кровати и потянулся всем телом так, что у него захрустел позвоночник. По расписанию уроков, дальше идет плавание у девушек. Событие, которое так ждала Лала, с самого утра. Тем не менее, это также замечательная возможность для Юки, дабы совратить свою одноклассницу, Рису Мамяку, прямо в раздевалке учебного здания. Но, наверное, без ее присоединения к гарему. Удивительно, что старшая школа Сейнан стала для Рита своеобразным борделем, то есть местом, где он мог облюбовать по собственному желанию через божественный артефакт Фрии любую персону женского пола. А теперь я вынужден откланяться, и все же постараюсь завтра зайти к тебе вместе с Лалой. Мне надо идти. Пока, Рёка. Бодро махнул на прощание рукой парень, следом с широкой улыбкой на лице, полной воодушевления и отличного настроения, покинув медкабинет Микадо. Однако в то время Рита еще не знал, что как только математика подошла к концу, Риса решила утолить любопытство толпы в своем классе, рассказав всем о том, что Юки не просто так сбежал с урока, а погнался за извращенцем, что фотографировал девушек в школе. Озабоченный сталкер следил даже за новенькой, Лалой Сателин, а их одноклассник подобного терпеть не стал, будучи обеспокоенным личной безопасностью своей девушки, и сразу же наказал зловредного человека, коим оказался второгодка из бейсбольного клуба по имени Тейбза Матимицу. Жестокое избиение, по словам Мамяки, было определенно справедливым, ведь у того хранились снимки в полуобнаженном виде едва ли не каждой ученицы старшей школы Сейнан, которые он выставлял на продажу. Таким образом, информация о поступке Юки мгновенно разлетелась по всем классам первого года, а после дойдя и до второго и третьего. Одни передали другим, другие рассказали прочим. Именно так распространились разнообразные новости. Жизнь в старшей школе Сейнан буквально закипела, будто бы вода в кастрюле. За одну перемену абсолютно все заговорили о Рита, параллельно с этим не забыв проклясть и оскорбить ужасного извращенца Матимицу, чья репутация со скоростью молнии опустились до отрицательного показателя. К тому же, на бейсбольный клуб упала тень весомых подозрений. Люди задавались вопросами из разряда: «А точно ли Тайбза Матимицу, ученик второго года, работал в одиночку? Что если, на самом деле, все члены данного спортивного кружка причастны к этому вопиющему событию?» Любопытные и преисполненные праведным гневом школьники сами отправились расследовать это дело. Тем не менее, вышедшего из медицинского кабинета Рита сейчас меньше всего заботили какие-либо слухи о нем. Юки без особых проблем продвигался к учебному корпусу с бассейном, что расположился прямо под открытым небом. Его все обсуждали, но мало кто знал, как он выглядит. Но с широкой расслабленной улыбкой и горящими золотом глазами, парень предчувствовал двойной успех за один день. Имя пользователя: Юки Рита. Сила: 17. Ловкость: 21. Выносливость: 17. Интеллект: 14. Удача, харизма: 20. Воля: 18. Очки привязанности: 10. Для тех, кому удобнее читать или покупать главы на Бусти. https://basti.to.pia/passione. Глава 37. Ну так что скажешь теперь? Ты довольна всей сложившейся ситуацией? Прислонившись к стенке пустого коридора, что по прямому пути вел к женской раздевалке и душевой, Рита с небольшой улыбкой на устах и со скрещенными руками на груди не мог не обратиться к материализовавшейся рядом богине. Женщина нисколько не поменялась, все такая же чарующая и эротичная с пурпурными очами, которые мягко сияли, внимательно поглядывая на молодого парня. Облегающее платье с открытыми участками пышного и фигуристого тела будоражило разум. Ее белоснежная кожа едва ли не блестела под вуалью солнечного света. Серебристые волосы величественно ниспадали до поясницы. Как же приятно было порой оставаться с ней наедине. Еще нет, по идее. Ты даже пока не вписывал имя Рисы Мамиаки в тетрадь любви. Царственно высказалась Фрея, плавно маневрируя в воздухе перед ухмыляющимся в прекрасном настроении Юки. Рано или поздно, а если быть точнее, то можно именно сейчас, расслабленным тоном произнес Рита, следом небрежно сорвав с шеи цепочку с уменьшенной версией божественного артефакта. Тот сразу же принял настоящую форму, чем парень и воспользовался, раскрыв новую страницу и вписав туда инициалы своей одноклассницы, что славилась в их классе своим развратным хобби смущать и лапать разных девушек. По этому поводу он даже чуть интересовался ее сексуальной ориентацией. Однако в любом случае с тетрадью любви парню не о чем было переживать. К тому же, Юки не просто так вкладывал заработанные очки привязанности в параметр харизмы. «Знаешь, меня удивляет твоя беспечность. Совращать невинных дев в лоб и во время учебного дня. Ты бы их хотя бы на свидание для начала приглашал», задорно хмыкнула Фрея, плавными шажками ступив по плиткам из керамогранита. «К сожалению, но мне реально некогда этим заниматься. После школы я стараюсь отдыхать в компании Лалы». «Хорошо хоть, что с Рёко получилось поговорить», со вздохом ответил парень, пристально вчитываясь в информацию, возникшую на странице тетради любви. «Самое главное, естественно, выведать данные о конкретном местонахождении Рисы. По-другому Рита упустит свою цель, а если это случится, то ему придется отказаться от своих сегодняшних планов на нее». Тем не менее, как подобное обычно и бывает, удача была на стороне Юки. Одноклассница все еще ошивалась в раздевалке, либо переодеваясь, либо донимая непристойностями других девушек. Таков ее игривый характер, вряд ли она когда-нибудь откажется от удобной возможности распустить свои шаловливые руки. Благо, Мамиака не испытывала к нему какого-либо негатива, только интерес, судя по сведениям из артефакта, посему наладить с ней контакт будет намного проще. «Слушай, а за сколько очков привязанности я смогу приобрести навыки профессионального массажиста?» Вдруг поинтересовался он у богини. 7 очков привязанности, элегантно раскрыла свою ладонь Фрея, взяв да широко растопырив пальчики. В конце концов, обучиться подобному ремеслу гораздо легче, чем добиться мастерства в боевых искусствах. Твой тайский бокс стоил 12 очков привязанности. Беру, спокойно сообщил Рита, после мгновенно сталкиваясь со знанием с пластом связанных между собой знаний о том, как следует правильно использовать приемы рефлекторного воздействия на ткани человеческой кожи с помощью их растираний, давлений на необходимые биологические точки и вибраций, оказываемые при колебательных движениях от массажиста. Что ж, покупка во многом полезная. Юки довольно улыбнулся и без особых проблем обмозговал добытые от покупки навыков знания. Опять-таки, с муай-тай было во много раз сложнее. Теперь же пришло время столкнуться с Рисой, когда та останется одна в раздевалке. Однако шанс подобного исхода на первый взгляд может показаться чрезвычайно маленьким. Но не в случае Рита, чья удача даже не отображается в статусе, настолько она моментами становится сюрреалистичной. Главное научиться использовать ее для собственного благополучия в жизни. Управлять реальностью, оказывается, для него в этом нет ничего запутанного. Спустя несколько секунд Фрия тихо фыркнула и растворилась в фиолетовом сиянии, переключившись на невидимый режим. Ей лично захотелось посмотреть на то, как будет складываться дальнейшая картина. Парень начал свой путь к женской раздевалке, иногда следя за ситуацией через тетрадь любви. Богиня же прошла сквозь стены, поглядывая на молодых школьниц, что сменили юбки и рубашки на купальники, что представляли собой очень обтягивающие боди-синего цвета без рукавов и воротника. Японцы воистину молодцы. Их извращения распространяются даже на уроки плавания, рассмеялась в свой кулачок Фрия, следом замечая инопланетян Кулалу Сателиндивилюка и Харуну Сайрендзи, которых ее последователь уже считал за своих пассий. Не зря душа Рита переливалась всеми цветами радуги. Он и впрямь был особенным, когда дело касалось представительниц женского пола. Встретить принцессу с другой планеты, впоследствии помочь ей сбежать от преследователей, а после влюбить ее в себя. Кто еще мог похвастаться подобными приключениями, в которые парень попал просто так, не выходя из дома? Тем не менее, размышления богини быстро изменили свой вектор, стоило той заострить внимание на девушке с вьющими волосами кремового оттенка. Школьница мылась самой последней на очереди, так как до этого разговаривала по телефону с кем-то из родственников. «Невозможно», — с шоком прошептала Фрия, наблюдая за тем, как из рук Рисы постоянно выпадал кусок мыла. «Серьезно?» Девушке приходилось периодически нагибаться за ним, но дальше все становилось лишь безумнее. На противоположной стороне от мамяки показалась любопытная мордашка мышки. Та пискнула и шустро побежала напрямую к Рисе, что намывала шампунем голову. Принятие душа считается обязательным требованием и установлением для каждого, чтобы не загрязнять чистую воду бассейна. Тем не менее, внезапное появление небольшого грызуна мгновенно стало невообразимым ужасом для девушки. Завопив во весь голос, она со скоростью молнии пошлепала по мокрому полу на выход из душевой. Все, чтобы убежать от мелкого животного с серой шерсткой, чьи черные глазки с размером в бусинку необратимо следовали за фигурой мамяки. Испуганная Риса, что с детства страшилась мышей, оказалась в раздевалке, где на скамейке с рюкзаками сидел Юки Рита, не отрывающий взгляда от белой тетради с багровыми краями. Девушка же при виде парня облегченно выдохнула, найдя в нем своего единственного спасителя. К тому же, с учетом нынешних реалий ее и не волновала причина, по которой он присутствовал здесь. «Юки, сейчас же прибей эту тварь!» — воскликнула Риса высоким голоском, оборачиваясь и пальцем указывая на выглядывающего из-за угла помещения грызуна. «Что?» Несколько заторможенно задался вопросом поднявшийся на ноги владелец системы совершенного человека, что явился в женскую раздевалку точно не для борьбы со школьными мышками, а по куда более важным делам. Но было уже слишком поздно, чтобы жаловаться. Судьба активизировала свои чудотворные нити, сцепив ими две фигуры. Мамяка, будучи босой и мокрой после душа, поскользнулась по пути. Еще бы чуть-чуть и она бы упала головой вниз. Однако Рита среагировал быстрее, слегка присев на корточки и аккуратно поймав одноклассницу с вьющимися волосами, по которым теперь стекали капли воды. Впрочем, все хрупкое тело Рисы было влажным, пикантные формы, облегаемые синим купальником, совершенно случайно легли прямо в руки Юки. Одна его ладонь стиснула грудь, что по размерам вроде бы создавало впечатление крепкой двоечки, но не такой мягкой, как у той же Харуны, зато немного крупнее и пышнее, а другая поглаживала упругую попку, одновременно пальцами оттягивая край эластичной ткани. «Ха-а!» Из уст Рисы непроизвольно вырвался стон удовольствия. Недавно полученные за очки привязанности навыки профессионального массажиста, Рита непредумышленно воспользовался ими, когда грудь девушки оказалась у него в ладони. Большой палец сам по себе придавил возбужденный сосок, который торчал из-за чрезмерно облегающей ткани синего школьного купальника. Как всегда, подход Юки с противоположным полом граничил с настоящим волшебством. Мамяка прижалась всем мокрым телом к парню, а так как она только что едва ли не навернулась, то подсознательно обняла его, боясь повторной неуклюжести. Тем более, позади нее находился крайне страшный, в глазах школьницы, разумеется, грызун. Однако на самом деле мышь уже исчезла. Серое существо выглянуло лишь раз, чтобы следом опять спрятаться в душевой. Тем не менее, Риса об этом не знала, продолжая прижиматься к однокласснику и распыляться из-за его поглаживаний. Капли с ее фигуристого тела стекали на одежду Рита. Таким образом, белая рубашка Юки промокла в считанные секунды. Мамяка перевела дрожащий взгляд на парня и наконец-то начала осознавать их чересчур близкое друг к другу положение, а также то, как бесстыдно он распустил свои руки. «Извини, Юки». Однако Риса не была глупой девушкой. Ведь если бы не Рита, то она бы, как минимум, получила бы ушиб головы, а то и сотрясение. В ее сердце расцвела благодарность. Но она все равно слегка покраснела и поспешила встать на ноги, дабы не стеснять одноклассника. Она босиком отступила на пару шагов, виноватыми глазками окинув промокшего одноклассника. Тот в ответ сдержанно и нежно улыбнулся ей, отчего с каждым последующим мгновением школьнице становилось все сложнее сохранять свое спокойствие. Причем, Мамяке по неизвестной причине казалось, будто бы Юки сейчас выглядел значительно красивее, чем прежде. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 4. Мышь, по-видимому, успела убежать, так что можешь перестать бояться, вымолвил оглядывающийся по сторонам Рита. Опять в душевую, что ли? Просто отлично. Теперь из-за этой твари меня обругает Сасуга-сенсей. А все почему? Потому что я, по сути, прогуливаю первый в году урок плавания. Большое спасибо. Девушка быстро изменилась в настроении, показав очевиднейшее раздражение на своем милом лице. «С каких пор ты настолько пессимистичная?» – засомневался Юки, присев на скамейку и незаметно схватившись за тетрадь любви. «С тех самых, когда в душевой объявилась мышь», – изрекла Риса, следом чуть нахмурив светлые бровки в подозрении. «А что ты вообще забыл в женской раздевалке? Неужели хотел уподобиться тому сталкеру, которого поймал?» Последний вопрос от одноклассницы Рита сопровождался с лукавым, но тихим смешком. «Да, она просто шутила», в отличие от ее ныне серьезного собеседника. «А я все думал, когда же ты спросишь меня об этом», пробормотал парень себе под нос, после набрав воздуха и начав откровенно врать в лицо Мамяке. «Я хотел дождаться тут Лалы и объясняться перед ней за мой побег из класса во время урока математики. О, уже не стоит. Я все сделала за тебя, так что можешь не благодарить. Вся старшая школа Сейнан сейчас обсуждает твой геройский поступок. Хех», гордо кивнула красавица с легкой улыбкой на игривом личике и сверкающими светло-карими глазками. «Ага, понятно», проговорил монотонно Юки, пропуская почти всю ее речь, чтобы вместо этого внимательно сосредоточиться на шкале состояния накопленной похоти Рисы, которая отображалась, соответственно, на странице тетради любви. «Стоп, что-что», однако до него, все-таки, дошло спустя секунду то, что сказала Мамяка, и в сей раз потрясение парня было искренним, а не наигранным. Глава 38-18+. Разобравшись со сталкером, который прятался по углам и фотографировал его инопланетную возлюбленную, Рита и не думал считать себя каким-то героем справедливости после этого. Ему было просто противно осознавать, что в стенах школы существуют подобные мерзкие личности. Таких учеников следует искоренять. Потому Юки сначала со злости избил собственного сэмпая, а после доложил о нем директору. В остальном же Мамяка сама навесила на него ярлык бесстрашного рыцаря при всех. На самом деле, парню определенно не хватало совести кичиться на людях тем, что он якобы альтруист. Сталкер сделал своей целью Лалу, вот почему Рита в ответ наплевал на все нормы приличия, нагло прервав урок математики и выбежав из класса. «Эх, извини, конечно, но зачем ты вообще рассказала нашим одноклассникам об этом?» Из уст Юки последовал закономерный вопрос. Стоило ему вперед серьезный взгляд в игриво улыбающуюся Рису, для которой сей разговор служил идеальным поводом не встречаться с ужасной мышью в душе. «Никаких подлостей, я всего лишь хотела помочь тебе. Теперь вся школа знает о твоем поступке, и это хорошо. Синси не станет ругаться. К тому же, с этого дня ты будешь особенно популярным у девушек», — воскликнула торжественным тоном Мамека, широко раскинув руки. «А тебе какой прок?» Он не до конца понимал мотивов девушки, тем более, с каждой новой проведенной секундой в компании лукавой Рисы, парню все больше казалось, будто бы перед ним стоит перевоплотившаяся Фрея, решившая таким образом пошутить над ним. Правда ведь, например, окружающая их аура и настроение чрезвычайно похожи в момент диалога. На каком-то подсознательном уровне разум Рита выдавал различные ассоциации на подобную тему. Внешне они полностью отличаются друг от друга, но точно не характером. В этом плане Риса как раз и пугала его. Тем не менее, было в ней что-то интересное и привлекательное, из-за чего Юкия собирался соблазнить ее. Милое личико, чарующие светло-карие глаза и кокетливая улыбка на губах. Купальник обтягивал аккуратные, но все-таки соблазнительные формы девушки, синяя эластичная ткань пропиталась водой и плотно облегала бледную кожу. «Ты о чем? Снимки со мной также хранились в том фотоаппарате. Именно поэтому я искренне благодарна тебе», — призналась на выдохе Мамека. Следом она на секунду прикрыла глаза, набираясь смелости для повторного похода в душевую. Однако в следующее мгновение сердце Рисы забилось в беспорядочном темпе. Рита расстегнул пуговицы и скинул с себя мокрую рубашку, без всякого стеснения демонстрируя крепкие жилистые мышцы, широкие плечи, рельефный пресс и твердые бицепсы. Мамека оценила только верхнюю часть его тела, но она уже почувствовала необычное возбуждение вместе с ощущением повышенной температуры. По спине школьницы прошлись приятные мурашки, из-за которых ее фигурка невольно вздрогнула, словно после удара молнии. «Че, что ты делаешь?» — попыталась скрыть за невозмутимостью дрожащий голосок Риса, моментально отведя свой взгляд от объемных мышц парня, из-за которых ее разум будто бы плавился от желания и взволнованности. В голове Мамяки как в лабиринте путались собственные мысли. До этого дня она не обращала внимания на Рита. Для нее он был просто обычным одноклассником, что нравился ее подруге, Харуне Сайрендзи. Однако теперь мнение Риса изменилось на 180 градусов. Юки оказался тем самым горячим парнем в школе, который словно персонаж из манги скрывался за маской Тихони. Влажные фантазии о нем разом заполнили сознание задорной и похотливой девушки, несмотря на то, что она прекрасно осознавала его занятость иностранкой с розовыми волосами. «Мне нужно высушить рубашку. А еще у меня появилась одна идейка. Ты ведь боишься возвращения того грызуна? Хорошо, тогда как насчет такой идеи? Я пойду за компанию с тобой в душ, в случае чего прогоню мышь для тебя». Уголки губ Рита изогнулись в джентльменскую улыбочку. Юки наконец-то взялся за исполнение намеченных на сегодня целей по совращению. Больше нет смысла играть в неуклюжего подростка. Посему, пока Риса старалась переварить предложение парня, он сам быстро разделся до трусов. Как минимум, его брюки, по существу, тоже успели намокнуть в некоторых местах из-за прошлого падения одноклассницы. Следовательно, стоило оставить свои вещи сохнуть на скамейке, что Рита и сделал, нисколько не смущаясь своего почти нагого вида перед сконфуженной и покрасневшей Мамякой. Однако Риса не была Сайрендзи и Саталин, что сохраняли невинность в своей личности. Когда поднималась тема разврата, ей не нашлось бы равное из числа учениц старшей школы Сейнан. Шкала похоти неуловимо возрастала. Ох, девушка намеренно громко вздохнула, послав в ответ парню пленительную и провокационную улыбку на своем прелестном лице. «А разве твоя подружка не будет против такого? Лали вряд ли понравилось бы то, как ты тут флиртуешь со мной сейчас. Какой же ты коварный изменщик! Никаких подлостей, я всего лишь хочу помочь тебе», — Юки вернул однокласснице ее же ранее произнесенную фразу с дерзкой усмешкой на устах. Риса же больше ничего не сказала, вместо этого фыркнув себе под нос и плавными шагами добравшись до раздетой накачанной фигуры Рита. Мамяке всегда нравилось заставлять смущаться остальных, тем не менее, ей также были симпатичны решительные люди, которые и сами положительно относились к пошлым шуткам. Таким образом, возбужденная девушка спустя 3 секунды фактически вплотную приблизилась к Юке. Тонкие пальчики начали скользить по его грудной клетке, медленно спускаясь по сформировавшимся кубикам пресса. Еще чуть-чуть и ее ладонь опустилась бы на трусы одноклассника, однако она в последний момент словно передумала это делать и тихо рассмеялась, отступив от него. «Ладно, я согласна, пошли за мной. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 5. Кокетливо проговорила Риса, покачивая по пути к душевой аппетитными бедрами, которые из-за обтягивающего синего купальника в стиле боди были в полной мере обнажены, давая возможность вдоволь насладиться бледными и достаточно пышными бедрами школьницы. Впрочем, если в плане груди маньяка не могла чем-либо впечатлить опытного Рита, познавшего и размеры зрелой школьной медсестры Микады Рёка, и перспективной Лалы Сателин Девилюк, двух воистину шикарных инопланетянок, то ее нижние округлости очень даже притягивали его взгляд, набрасывая на восприятие парня несколько слоев вожделения. Золотистые глаза Юки возгорались от страстной жажды секса, будто бы превращаясь в парные светящиеся зеркальные отражения солнца. Между тем, Рита быстро посмотрел на страницу тетради любви, где отобралась относительно подробная информация о девушке. Например, Риса была возбуждена на 20%, что весьма неплохо. Таковы плюсы изменившейся харизмы и его внешности. Тем не менее, нынешние результаты все равно требовали некоторой корректировки. Шустро достав из кармана сложенных на скамейке брюк шариковую ручку, стерев по мысленному велению прежнюю цифру, а божественный артефакт позволял себе и такое, Юки заменил ее на 40, разумеется, оставив знак процентов в конце. Теперь главное воспользоваться полученными знаниями о массаже и вновь подзаработать очки привязанности, благо огромная либидо позволяла. Из душевой лейки мелким дождиком стекали капли прохладной водицы. Отличное противопоставление разгоряченному женскому телу, что возжелало мужской ласки. Риса любила приставать к своим одноклассницам и другим милым девушкам, однако она на самом деле лишь веселилась за их счет. Маньяка также испытывала влечение к парням. Случай с Рита тому доказательство. Его присутствие будоражило сознание красавицы, ее киска будто бы пылала изнутри, умоляя прикоснуться к ней. Дрожь по коже опять-таки усилила данный эффект, особенно казались чудесными волнительные импульсы, что бодро растекались по организму. Оглянувшись назад, Риса увидела идущего к ней со скалом на лице Юки. Ее сердце сразу же затрепетало, а разум начал создавать порочные картины. Да, ей определенно хотелось заняться с ним здесь и сейчас жарким сексом. И это вопреки тому, что возможен риск быть застигнутыми врасплох во время соития своими одноклассницами или, того хуже, Лалой Сателин. Тем не менее, возбуждение девушки перевешивало любой страх. Рита приблизился к ней и без лишних разговоров распустил свои проворные руки, освоившие знания профессионального массажиста. Ха-ха! Не сдержала чувственный стон Риса, как только мужские крупные ладони сначала приобняли ее за талию, а после двинулись чуть вверх и грубо сжали упругие сиськи школьницы. «Можно я не буду снимать с тебя пока этот купальник?» — шепотом на ушко спросил Рита, прижимаясь к девушке сзади. «Конечно, ха-ха, еще, Юки!» — томно вздыхала Мамяка, чувствуя своими пышными ягодицами эрегированный член одноклассника, что как раз-таки удобно разместился около ее сочащейся любовными соками киски. «Спасибо за разрешение», — возбужденно осклабился Рита с огнем страсти в золотистых глазах. «Ах, пошлые стоны не прекращали изливаться из прекрасных женских уст. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 6. Риса же сладострастно приласкалась спиною к крепкой грудной клетке парня, ощущая твердые мышцы. Его руки продолжали энергично стискивать и лапать сиськи, игнорируя тонкую синюю ткань и пальцами уделяя внимание стоящим соскам маньяки, что проступали сквозь эластичное полотно. Парень активно целовал шею распутной одноклассницы, иногда языком собирая с бледной кожи капли чистой воды. Из ее приоткрытого ротика вырывались звонкие ахи-охи. Красавица направила уже свою ладонь вниз, следом нащупав громадную палатку в трусах Рита. Были бы силы, она бы шумно сглотнула, а так в душевой звучали лишь похабные стоны. Однако это не помешало Рисе резким движением приспустить нижнее белье Юки. Возбужденный член парня вздрогнул и ударил ей прямо по половым губам, из-за чего по телу маньяки будто бы пошло электричество. Страсть наносила страшнейший урон. Светло-карие глазки оказались под пеленой вожделения. Она отчетливо ощущала то, как ее киска сталкивается с давлением большого и крайне горячего дружка Рита, который словно хотел напролом пробиться в лоно школьницы, едва ли не презирая тонкую ткань купальника. Ах, не могла не застонать во весь голос Риса с по-настоящему развратным личиком наперевес. Маньяка по характеру была кокетливой особой и, как заметно по ее жизненному стилю, не смущалась самого факта секса и близких отношений между людьми, в отличие от своей вечно стеснительной подруги Харуны. Однако она все равно оставалась девственницей, которую сегодня обязательно попробует на вкус Рита. Глава 39.18+. Ах, ах, ах. Заводящиеся томные стоны из уст прекрасной девушки со светло-карими возбужденными глазами, не прекращая, звучали в ушах Рита. Они были даже громче, чем льющийся поток воды с душевых леек. Покрасневшая Риса прижималась своей попкой к Юке, пока тот страстно и грубо стискивал ее сиськи. Стоящие розовые соски проступали сквозь эластичную ткань купальника, в полной мере демонстрируя разгоряченной похотью внешний вид мамяки. Притягательные бусинки активно сжимались пальцами парня, из-за чего ее фигура каждый раз эротично вздрагивала. Она выгибала спину, оттопыривала упругую попку и терлась возвратно-поступательными движениями своих половых губ о мужской член. Внутри купальника в области киски скапливались любовные соки. Очи Рисы едва ли не сгорали от вожделения и желания, а сердечко бешено стучало беспорядочным ритмом в грудной клетке, словно обещая мамяке скоро вырваться из нее. Девушка всегда обожала вести себя кокетливо перед остальными. Таким образом, ей нравилось подчеркивать свой зрелый характер. Однако это ни в коем случае не являлось фальшивой маской Рисы, никаких подделок личности и игр на публику, лишь искреннее извращение. Ведь это факт, что в плане развращенности никто из ее сверстниц, в старшей школе Сейнан, не сможет составить достойную конкуренцию мамяке. Даже сейчас, находясь под распутным напором Рита, она не теряла собственной уверенности. В ответ на ласки одноклассника, красавица в купальнике протянула свою руку вниз и схватилась ладонью за разбухшую от возбуждения головку члена. Юки невольно замешкался от настолько неожиданной прыткости со стороны девушки. Следом Риса резко вырвалась из его объятия и прислонилась к нему боком, продолжая держать руку на напряженном дружке парня, чей длинный ствол украшался выпуклыми венами. «Да ну, ты ведь не думал, что я так просто отдамся тебе», — игривым голоском произнесла мамяка, одной ладонью поглаживая мужской член, а другой уже плавно проводя пальчиками по выдающимся мышцам пресса одноклассника. Твердые кубики смотрелись отлично, удостоившись на ощупь ровно такой же оценки. Однако, как и в жизни, ныне Риса не желала терять господство при тесном контакте с кем-либо. Ее светло-карие глаза вглядывались в симпатичное лицо парня, но лукавая улыбка жаждала взяться за ведущую роль. «Прости, но ты не с тем человеком связалась», — внезапно оскалился Рита, не прерывая зрительного сражения с прижимающейся одноклассницей. В тот же момент изо рта мамяки сорвался мелодичный писк удивления. Юки резвым движением вцепился в запястье Рисы, затем приподнимая руки девушки над ее головой. После он свободной конечностью вздернул ей подбородок и принудительным поцелуем накрыл жаркие пухлые губы. Красавица попыталась вырваться из его крепкой чуть ли не стальной хватки. Так она собиралась бороться за главенство в их сегодняшнем разврате. Однако у нее ничего не получалось, ведь преимущество физической силы было явно не в пользу представительницы хрупкого пола. Оставалось только пробовать победить в битве танцующих и трепещущих языков. Школьница почти сразу же почувствовала, что проигрывает, стоило ей наконец-то окунуться в глубокую дрожь из мурашек и приятнейших импульсов, накрывающих все тело дополнительной пылающей страстью. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 7. Ха-ха. Без тяжелого и разгоряченного дыхания мамяки, разумеется, было не обойтись. Ее щеки и оставшаяся часть прелестного лица как будто бы пылали огнем. Температура одноклассницы Рита взмывала до потолка, покуда их язычки страстно боролись друг с другом. Выступающие впоследствии испарина моментально смывались под душем. Юки грубо кусал губы Рисы, одной рукой придерживая девушку за запястье, а второй стискивая упругие ягодицы ладонью. Пошлые стоны срывались с уст мамяки в перерывах между вдохами и выдохами, что были так необходимы им обоим, дабы окончательно не потерять сознание от недостатка кислорода. «Как же ты хороша!» — не поскупился на комплименты Рита, скалясь и сверкая золотистыми глазами. «Ты мерзавец! Может, все-таки, позволишь мне поиграться с тобой?» С характерными паузами и томными вздохами сказала Риса, с очевидной долей наивности стараясь не потеряться во время страстных поцелуев с парнем, из-за которых у нее теперь постоянно блаженно тряслись коленки. Тем не менее, она все равно умудрилась кокетливо улыбнуться ему. Великолепная девчонка, совершенно не похожая на всех других из числа пассии Юки. Во многом благодаря именно этой причине, Мамяка как раз-таки пробуждала в нем грозного зверя. Рита чуть отодвинулся от стены с облицовочной плиткой и своим телом специально прижал хрупкую, но чувственную фигурку Рисы. Будто бы с прирожденной ловкостью, он аккуратно оттянул лямки синего купальника с наглой ухмылкой на лице. Пелена похоти накрывала взгляд школьницы, однако спустя секунду до нее все же дошло то, что сделал без всякого зазрения совести парень. Владелец тетради любви бесцеремонно оголил ее грудь, вдоволь наслаждаясь восхитительным видом двух аппетитных гор со стоящими от возбуждения вершинами. Что ни говори, Юки, но какой же ты, оказывается, по натуре нетерпеливый мужлан, прокомментировала в ответ раздраженным тоном Риса, вообще не смущаясь пожирающего взглядом, ее откровенный облик улыбающегося парня. Тем не менее, дальнейшие препирательства просто не имели смысла. К тому же, девушка была вынуждена срочно оборвать собственную негодующую своим положением речь, как только Рита своим языком добрался до возбужденных розовых сосков одноклассницы. Естественно, на этом ненадолго прояснившийся разум мамяки канул в пучины удовольствия. На первое место встала страсть и растекающееся по телу блаженство, из-за которого уста девственницы разразились томными и громкими стонами.